Глава 31. Мне удалось примерно вычислить расписание перезагрузок здешних кластеров, располагая записями и картой Питона, а также сопоставив полученное расписание перезагрузок со сведениями, которые я узнал от местных. Еще, конечно, я опирался на собственный опыт, но хоть мне и было приблизительно известно время, перезагрузка стала полнейшей неожиданностью. Это выглядело так, словно за границей, отрезанной как по линейке, начал резко накапливаться туман. Когда он поднялся на приличную высоту, начало сверкать, но так, без фанатизма. Скорее это напоминало работу дуговой электросварки в паре десятков разных мест. Такое сверкание – это один из эффектов, сопутствующих перезагрузке. Обычно это явление происходит невзрачно, даже скучно. Туман, а потом хлоп, и новый кластер на месте прежнего. Но бывает и так, что от спецэффектов прямо деваться некуда, и полноценные грозовые разряды громыхают на всю округу. Перегружались все кластеры побережья. По крайней мере, те, которые я мог наблюдать 16-кратный морской бинокль, найденный на Блюзовой. После перезагрузки нужный нам кластер внешне никак не изменился. Но произошло нечто другое, что нас чуть не убило, вернее, развитых зараженных и вражеских происков. Я даже не осознал опасность, пока не стало слишком поздно. Я сидел в удобном кресле перед рулевым колесом на палубе, закинув ноги на приборную панель. Голова была приятно пустой и свободной от мыслей. В баре нашелся очаровательный бренди, бутылка которого составила мне компанию во время дежурства, сделав бдение приятным и ненапряженным. Да из чего бы мне было напрягаться? Зараженные плавать не умеют и воды боятся, как бес ладана. Пожалуй, только самые развитые могут этот страх преодолеть и перепрыгнуть водное препятствие или попытаться пересечь вброд. Но мы были так далеко от берега, что даже их можно было не опасаться. И вдруг яхту неумолимо потянуло к берегу. Это несмотря на то, что мы стояли на якоре. Я чуть было не выпав из кресла, вскочил, пытаясь сообразить, что это такое было. А было это то, что уровень воды только что загрузившегося кластера не совпал с уже имевшимся. Естественно, согласно физическому закону о сообщающихся сосудах, вся жидкость устремилась выравнивать это расхождение, чуть было не оторвав Блюзовой якорную цепь. Вовремя сообразив, что неизбежно должна пойти обратная волна, я оперативно поднял якорь и тут же врубил двигатели и начал маневр разворота. Ведь если встретить волну носом, то сопротивление будет минимальным, а если бортом, то корабль может и перевернуть. Я не успел. Удар в борт Блюзовой был страшен. Устоять не получилось. Меня бросило на фальшборт. В какой-то момент я подумал, что нас перевернет. Но замерев на секунду в положении на борту, яхта стремительно начала движение в обратную сторону. В этот раз я хотя бы попытался ухватиться за фальшборт и не покатиться по палубе. Безрезультатно. Сила волны швырнула меня, как тряпичную куклу. Голова заболела, в ушах зазвенело, а соленая вода хлынула в глаза. Я, отчаянно вцепившись в перила, проморгался и увидел, как мир вновь опасно качнулся, прежде чем вернулся во что-то похожее на нормальность. Потрясенный, но живой, я, пошатываясь, поднялся на ноги и принялся осматривать повреждения. Некогда девственная чистая палуба была усыпана мелким мусором и разбросанными вещами. Когда я осознал масштабы нашего затруднительного положения, на меня накатила волна тошноты. «Бесы, меня раздери!» – пробормотал я хриплым от шока голосом. На палубе появилась сонная и лохматая, но готовая ко всему Аня. «Что происходит?» – резко спросила она. «Перезагрузка!» – как можно равнодушней бросил я. «Раз уж ты проснулась, давай начинать!» «Хорошо!» Мы быстро спустили на воду надувную моторку и на веслах бесшумно подошли к берегу. В присмотренную школу тоже проникли без проблем, попросту прокравшись мимо спящего охранника. В курс наших дел решили его не посвящать. Все равно ему скоро станет не до нас. Покумекав немного, мы придумали, как слить воду из системы отопления, чтобы устроить лужу. Но пока повременили с этим, разместившись на плоской крыше современного здания, и принялись наблюдать за кластером из бинокля. Зараженные появились спустя 6 часов после перезагрузки и по своему обыкновению принесли хаос. Закричали люди, захлопали выстрелы охотничьих ружей. Все как всегда. Обычный день в улье. В этот момент мы и решили, что пора начинать охоту. Я слил всю воду из батарей, поставил на козырек над входом колонку и врубил на полную мощность звуки скотного двора. На желанные звуки сразу прибежало несколько тощих зараженных, сообразивших, что источник звука в здании. Они начали прыгать на металлическую входную дверь с завидным энтузиазмом. Мозгов еще нет, зато энергичность и подвижность на должном уровне. Своей суетой и грохотом они приманили более развитых зараженных, крупных, совсем уже безволосых. На них не сохранилось ни клочка одежды. Из-за этого было хорошо видно, как под серой кожей перекатывались могучие мышцы. Длинные передние лапы делали их похожими на безволосых горилл цвета пыльного асфальта. Я посчитал. Зараженных было пятеро, и они оказались не так уж и глупы, как я привык. Казалось бы, иди и возьми, но они почему-то не торопились таранить дверь. Один из зараженных неторопливо подошел к ней, демонстрируя мне уродливо массивные плечи и мощные челюсти, на которых местами росли клыки второго ряда. Навалившись плечом, толкнул ее. Металл двери застонал, но справился. Разозлившись, кусач ударил по двери мощной когтистой лапой. Послышался скрежет с неохотой поддающегося металла. В этот момент остальные четверо наконец приблизились и встали на лужу. Ухмыльнувшись, я потянулся к дару электрокинеза и послал молнию в того, который ломал дверь. Мощный электрический разряд встряхнул всех зараженных и развитых кусачей, и тощих бегунов. Но мы не спешили покидать укрытие, ожидая следующую партию. Подобным образом мы размотали еще несколько групп. Методика охоты за зараженными с каждой новой отработкой становилась все эффективней. В итоге мы заработали 153 спорана, 12 горошин и несколько нитей янтаря посредственного качества. Ночь провели на чердаке школы, а ранним утром следующего дня отправились обратно на Блюзовую. Мое знахарское надзрение помогало нам обходить зараженных и иммунных. Если же нас замечали, то в дело вступала Аня со своим мощным боевым даром. В итоге за время, проведенное на кластере, мы ни разу не выстрелили. Наша лодка дожидалась нас. Сев на нее, мы добрались на борт яхты. Но стоило мне завести двигатель, как волна неподалеку забурлила. Улей, в принципе, такой мир, где можно ожидать чего угодно. Но к тому, что я увидел, я был совершенно не готов. Первое, что я увидел, это гребень на серой спине. Оценив, что на чудище такой массы нужен гранатомет как минимум, я ударил по рычагу набора скорости, уводя Блюзовую дальше от берега, и не прогадал. Прицелившись пальцем в неведомое чудо-юдо и не думавшее от нас отставать, я выстрелил молнией. И ничего не произошло. Вернее, произошло. Разве что над водой появилась пасть, больше напоминавшая ковш экскаватора. Тритон. Это был тритон. Только огромный, зубастый и хищный. И самым плохим в этой ситуации оказалось то, что на него не действовал дар электрокинеза. Чудовищный рев разнесся на всю округу. Огромный тритон, кожа которого была скользкой от гниющей грязи, ускорился, догоняя нас, и врезался покатым лбом в борт яхты. Небольшой кораблик покачнулся. «Аня, спускай моторку на воду!» «Сейчас!» — ответила она и выпустила очередь из АК-47. Ох, лучше бы она этого не делала. Тварь ускорилась и снова ударила в борт своей башкой. «Аня, бегу!» — в отчаянии закричал я. И девочка, наконец, начала слушаться меня.